Легилименция – это способность мага проникать в сознание другого человека. Умелый легилимент может считывать воспоминания, некие визуальные образы в памяти, отделять истинные воспоминания от фантазии и снов и даже помещать свои видения в чужое сознание, но читать мысли так, как если бы они были написаны на бумаге, он не может. Но, почему он еще не поковырялся у тебя в голове? Так к детям сие умение применять опасно для детей, конечно же, можно получить пускающий слюни овощ. Так что ближайшие пару лет можешь не волноваться, что кто-то покопается у тебя в голове, узнав твои сокровенные тайны и оставив там образы и мысли, которые перекроят твою личность. Успокоил я Гермиону. Но, да, ты права, до этого времени еще и дожить надо, что с учетом того, что тебя будет пытаться опаивать мастер зельеварения, задачка нетривиальная. Но, нет, Гермиона, покупка амулетов, распознающих зелья и яды в еде и питье, тебе вряд ли поможет. Снег все же мастер, так что сварит что-то, чего нет в базе этих амулетов, а уж он-то в курсе, какие там базы, сам, наверное, помогал составлять. Тут нужны очень качественные и дорогие амулеты, вот такие, например, и продемонстрировал надетые на себе украшения, которые только что достал из инвентаря и надел. Но, да, ты полностью права, с помощью разных заклинаний, типа подчиняющего, можно заставить их снять, а после напоить зельем. Тут нужны амулеты, защищающие разум. Но у вас в стране даже о том, что существуют такие ответвления магии, как легилименция и окклюменция, мало кто знает, чего уж говорить об амулетах, их тут попросту нет. Но что мне тогда делать? На сей раз я не стал прерывать Гермиону, которая еще на момент ухода Снега была на грани истерики, а сейчас уже за этой гранью, и не бьется сейчас в истерическом припадке только потому, что я ее постоянно перебивал, не давая начать осмысливать одно, подливая новую порцию информации, чем вводил в ступор и попытку осознать новые вводные, которые оказывались еще хуже того, что было до этого. Ну а после того, как она уже собиралась впадать в истерику, вливал новые вводные. Сейчас же дал ей задаться извечным вопросом, на который у меня был заготовлен правильный ответ. Ну мне, честно говоря, впадлу поднимать в виде нежити то, что от тебя останется для того, чтобы ты отработала свой долг, так что я могу тебе продать в рассрочку набор высококачественных клановых амулетов для обнаружения и нейтрализации зелий, а также защиты разума от легилименции и других заклинаний подобного типа. Но они, наверное, очень дорогие. Да, дорогие, и тут устным договором мы уже не ограничимся, все же это очень редкие артефакты. Вот, ознакомься с контрактом и, если согласна, подпиши. Подсунутый мной контракт не был чем-то из ряда вон, ну для человека, находящегося на грани истерики и думавшего, что меня и мои выражения знает. В этом контракте было черным по белому написано, что в обмен на артефакты для защиты разума и определения и нейтрализации зелий, Гермиона будет расплачиваться натурой, а именно, до окончания Хогвартса или в течение 5,5 лет, если умудрится вылететь из школы раньше, будет выполнять все мои указания, а также обязуется не разглашать никакими способами информацию обо мне, полученную во время отработки контракта. Конечно, к этому, да и ко многим другим, были уточняющие пункты, типа того, что если я разрешу разглашать какую-то информацию, то тогда запрета нет. Конечно же, в контракте присутствовали пункты о его расторжении. Если инициатива была от Гермионы, то она должна была выплатить двойную стоимость выданных ей артов. С учетом того, что арты моего и хомяка производства и не имеют аналогов в этом мире, цена у них заоблачная. Ну а я мог без последствий для себя расторгнуть его в любой удобный для себя момент, а в качестве неустойки должен был оставить ей арты до окончания оговоренного в контракте срока. При расторжении по обоюдному согласию просто оставались при своем. Также имелась возможность продлить контракт по обоюдному согласию сторон. Ну и, конечно же, штрафы за неисполнение условий, которые касались обеих сторон контракта. Вот только я свою часть полностью закрою, передав арты, а Гермионе, чтобы не лишиться всего, придется выполнять все мои приказы. И тут мне именно надо уточнять, что это не пожелание, а именно приказ, за неисполнение которого будут последствия. Конечно, была там еще куча стандартных пунктов для успокоения души жертвы, что-то типа обязуюсь не давать физически невыполнимых приказов или тех, которые стопроцентно приведут к смерти или непоправимому вреду здоровью. Над последними пунктами мы с хомяком, когда включали эти пункты в контракты, ржали до слез. Ведь с моими навыками можно смело отправлять хоть в лаву нырять. Потом просто запихаю душу в новое тело и все, никакого непоправимого вреда. Все можно поправить. Гермиона, начав читать, немного успокоилась, после немного обеспокоилась некоторыми пунктами, в особенности штрафами, но получив от меня разъяснение, что это практически стандартная форма контракта, ну с дополнениями под определенный случай, использующаяся в клане Узумаки на протяжении хрен знает скольки лет и сбоя не дававшая, а лезть и менять что-то может быть опасно, так как изменения могут вступить в конфликт с другими пунктами, и в результате худо будет всем. Также ее смутили нет, не пункты о натуре и выполнении всех указаний, ее смутили сроки. Ну да, для девочки ее возраста 5,5 лет это можно сказать большая часть всей ее сознательной жизни. Но я напомнил, что амулеты вообще-то дорогие и редкие, и вообще, я ей нереальную скидку делаю по доброте душевной, что в принципе правда. Но также я вполне мог делать с ней все, что захочу, все эти 5,5 лет, а за день до окончания договора расторгнуть контракт, а после, через день, забрать ценные арты. Но домогаться до нее у меня в планах не было, просто потому, что, нахрена оно мне надо. Тут наоборот, прикол в том, чтобы, когда она подрастет и осознает, или покажет или расскажет кому-то, кто поймет, насколько большую власть мне дает этот контракт над ней, и объяснит это ей. Будет забавно смотреть на ее метания по поводу того, что я могу приказать ей всякие пошлости, и ожидания этих самых приказов, которых не последует. Хотя двусмысленных приказов будет выше крыши, чтобы не расслаблялась. Благо, Гермиона еще не отошла от общения со Снегом, который максимум бы что сделал, устроил ей допрос о зелье и поняв, что она ничего не знает, отстал бы, да и я расписал кучу радужных перспектив для нее, а потому она, перечитав еще раз контракт, подписала его и тут же получила комплект артов, которые я вроде как снял с себя. Сразу я ей их вручил потому, что не люблю, когда маячит даже призрачная возможность попасть под штрафы контракта. Вот из-за этого Гермиона и отказала двум долбодетлам, так как, несмотря на наличие артов, побаивалась остаться со Снегом наедине, хотя я ей не раз говорил, что без ее согласия снять с нее арты можно будет только отрубив руки, на которых браслеты-определители и нейтрализатор, а также голову, так как по-другому цепочку с кулоном хрен снимешь. Для всех имеющих глаза то, что Гермиона начала носить украшения с очень оригинальной символикой, а именно знаком-гербом клана Узумаки, стало знаком, что она под защитой моей семьи. Ее даже директор к себе на чай вызывал поболтать за жизнь, но вот добился только того, что перестал быть хоть каким-то для нее авторитетом. Ведь Далькофил по старой привычке подмешал в чай к зелье болтливости и нет-нет, да использовал легкую легилименцию, о чем Гермиона получила сигнал от амулетов, а ДДД сильную головную боль, так как арты защиты разума работали по принципу, тебя потыкали палочкой, в ответ приголубь дубиной. В общем, привычный мир Гермионы рушился, ну а я на этих руинах помогал возвести то, что будет выгодно мне. Горичка со своей шестеркой малость прифигели от такого поворота и, как выразился Рончик, предательство. Горичка тоже не отставал от своего кента и вещал о том, что маглорожденные в опасности, и их надо спасать. Гермиона же на это спросила, а кто меня спасать будет, и получила в ответ, дескать, давай впрягайся и паши на спасение маглорожденных, ну а там и сама может спасешься. Конечно, сказано это было не таким прямым текстом, там было много пафосу и пересказа слов одного любителя лимонных долек, но общий смысл как раз сводился к этому. Но, по непонятным для двух защитников маглорожденных причинам, девочка отказалась, да еще и сказала, что пускай маглорожденные сами себя спасают. Вот этого нежная натура Рончика выдержать не смогла. Ну да, он тут за нее переживает, даже собирается участвовать в поимке наследника, а эта неблагодарная не хочет еще разок украсть у Снега ингредиенты и сварить зелье. Ну и, видать, ему более глазастые братцы успели нашептать на ушко, что знак на украшениях, которые носит Гермиона, непростой. В результате Рончик обозвал ее подстилкой дружка слизней, и закономерно получил в морду. А так как о конспирации такте эти двое даже не слышали, обсуждение проходило на виду толпы народа и под конец перешло на повышенные тона. Малфой, видевший удар по носу шестого, аплодировал стоя и просил повторить на бис, можно даже с носом Поттера. После этого случая трио стало дуэтом, и этот дуэт, оставшись без мозга хоть и с шилом в одном месте, пытался сгенерировать новый план по получению информации. И за 3 дня они все же родили мыслью, ну или до них дошло, что у Горички с недавних пор есть родственница, которая барабанная дробь учится на Слизерине. Так что Горичка решил вспомнить о блудной родственнице и дать ей шанс исправиться, помогая им в таком благородном деле, как спасение маглорожденных. Ну а такая мелочь, что этим она станет парией на своем факультете, где ей еще 5 лет учиться, их не волновало, ведь это же будет для общего блага. Но об этом эта парочка, наверное, даже не задумалась, но все же их извилины, только при совместном нечеловеческом усилии, смогли родить мысль о том, что надо бы провести встречу тайно, а то если подойти к столу Слизерина и начать выспрашивать или приглашать куда-то отойти для важного разговора, Малфой может о чем-то догадаться. На завтраке, как обычно, прилетели совы, принося почту. К столу Слизерина полетела белая полярная сова, единственная, бля, полярная сова в Хогвартсе, и передала записку Генриетте Поттер. Сам же дуэт великих конспираторов активно не смотрел на стол Слизерина, а после того, как Генриетта раскрыла и прочла записку, также без палева, единственные из всех, встали посреди обеда и бегом покинули большой зал. В спину же им был устремлен взгляд Генриетты, наполненный состраданием и желанием добить дебилов, чтоб не мучились. К моменту, когда неблагодарная, которой великие герои решили дать шанс, прибыла в условленное место встречи, были на взводе и выражали все свое недовольство тем, что им пришлось так долго ее ждать. Вот только со стороны их можно было описать как холопы пред королевой. Генриетта всем своим видом выражала свое полное превосходство над этими ошибками эволюции. Эти два индивида доказали, что достойны премии Дарвина как никто другой, начав с порога вместо приветствия бросаться обвинениями и оскорблениями, как будто это она приползла молить их о помощи. А после все же сказали, на кой они ее позвали. Генриетта тихим и размеренным тоном в течение 10 минут объясняла им, какие они умственно отсталые бараны, а не герои, и пыталась донести до их скудных мозгов, что даже если маглорожденные в опасности, то это проблема самих маглорожденных и профессоров, которым, вообще-то, платят за обеспечение безопасности. У Горички с Рончиком, конечно, было что возразить на это, но вот что-то сказать против очень мешали веревки, скрутившие их плотным коконом. Но даже с кляпом во рту Шестой все же умудрился выдавить из себя несколько оскорблений, на которые приличная девочка обиделась и со слезами, явно от сдерживаемого смеха, на глазах выбежала из заброшенного класса, который был назначен местом встречи. При этом она была так взволнована, что забыла расколдовать этих двоих, да их палочки с собой забрала. А у Филча этим вечером был настоящий праздник, можно сказать, репетиция Рождества, с самыми настоящими подарками. Правда, оба подарочка были повязаны не красной ленточкой, но старина Филч человек непривередливый. Так что вплоть до рождественских каникул дуэт драил полы и протирал кубки. Дамби их отмазывать не стал и даже немного накинул наказание, да не забыл тонко, но так, чтобы до Горички наверняка дошло, намекнуть, что Филч их нашел далеко не случайно. Так что хотя бы испортил отношения между Горичкой и Генриеттой, которая меня начинает настораживать. Ну а что делать, если она, как и все перваки, попала в игру? Надо было отменить настройки, где сам и прописал, чтобы всех перваков с 3 курсов включали в игру. И за довольно короткое время, благодаря закачанным базам знаний, смогла заработать себе авторитет среди игроков, что, если подумать, в будущем станет очень полезным подспорьем для силового захвата власти. Да, надо будет завести себе блокнот и записывать туда умные мысли, например, не создавать личности для ДП по пьяни, это может плохо закончиться для мира. И завалился бы весь канонный план Золотого, уже, дуэта, и мои приготовления к нему, если бы не самодеятельность сестрички, которая перед Рождеством прислала Горичке письмецо и каталог, который я когда-то показывал Снегу, с вопросом, чего ему такое подарить на праздник. И надо же такому случиться, что Горичка с Рончиком обнаружили в каталоге оборотное зелье. Оно прямо на первой странице было. В общем, в том, какой подарочек Горичка запросит, сомневаться не приходилось, а Рончик не упустил возможности подойти и высказать Гермионе, что они и без нее смогли добыть все для того, чтобы проникнуть в гостиную змей. Большая часть народа разъехалась по домам на каникулы, а в школе остались немногие, в кое число входили представители клана Узумаки, часть семейства Уизли, Поттер в единственном экземпляре, Генриетта свалила к Дурслям, ну и по 3 человека с каждого курса от игроков, так сказать, на всякий пожарный случай. Я же готовился устроить веселое времяпрепровождение для золотого дуэта, когда они полезут в гостиную Слизерина, но мне помешал клон, который приперся ни с того ни с сего и выдал довольно интересное заявление, перед этим извлекая воспоминания и отправляя во флакон, который вручил мне, а теперь откачивай, и завалился на пол с очень сильным откатом от магического контракта. И, судя по тому, что я видел, откачивать бесполезно, точнее, проще выдрать МДП и вставить в новое тело, а это тело выкинуть, так как там разрушилась почти вся энергоструктура, отвечающая за местную магию, а без нее пошло в разнос все остальное. Перед тем, как вселять клона в новую тушку, решил посмотреть, чего же такого он нарыл, что пришлось давать клятвы, и стоит ли это того, чтобы вернуть ему тело в прежних кондициях, или выдать куклу Бланди с 5-м размером и отправить в увлекательное турне по пещерам тентаклеевых монстров. Просмотренные воспоминания заставили меня прихренеть. Ну да, ползаешь себе такое и думаешь, что тебя никто не видит, а тебя как раз видели. И хорошо, что это было всего несколько человек и все перваки, да еще и слизеринцы, которые задействованы в игре и к этому моменту приобрели недетскую паранойю и осознание, что информация – штука очень ценная. Но вот выводы, о которых они поведали клону, были очень далеки от истины и заставили меня поржать. Ну а как еще реагировать на их заявление, что Невилл – мегакрутой маг, против которого Мерлин – третьесортный фокусник? Ну да, последний по слухам мог в дракона превращаться, но это уже в каком возрасте? А тут в 12 лет превратиться в золотого Василиска немалых размеров. Они потом по книгам прикинули, что тварина такого размера должна быть возрастом около 2000 лет. Ну что могу сказать, лазил под техникой занижения возраста, а то в полный возраст хрен бы протиснулся в эти коридоры. А к выводу о том, что это был Невилл, они пришли из-за того, что Василиск звал Тревора. Также они все поголовно уверены, что он глубоко законспирированный слизеринец. А в школе он просто прикидывается рохли и недотепой, что, правда, плохо получается из-за мстительного характера, но ведь доказательств все равно нет. Точнее, не было до этого дня, а тут такая улика. Ведь извлечь воспоминания у этих деятелей получилось благодаря моим же картам с соответствующим заклинанием. Но эта парочка покумекала и решила, что инфа это очень опасная, и если начать трубить об этом на каждом углу, то количество призраков в Хогвартсе может изрядно увеличиться, а то и вовсе не найдут ничего. Потому они друг другу дали клятвы и обеты о том, что распространять инфу будут только с обоюдного согласия и под клятвы о неразглашении. Так что перваки Слизерина и кое-кто из их старших были в курсе данного секрета, но пока рассказать никому не могли, но кое-какие действия уже принимать начали. Ведь по их выводам Невилл поступил в Хог для наблюдения за избранным, который одного темного лорда уже прикончил, и для возможного набора сторонников. От таких новостей я долго ржал, ну и сделал вывод, что это не мои проблемы. Ну а чё, я, что ли, выдавал себя за Невилла? Нет, они сами пришли к этим выводам. А то, что звал Тревора, так при чем тут Невиллу? Может, у этой жабы есть 2-3 кента Василиска, или он вообще одного высидел? Но духов последить за этой парочкой, которая еще и своих родичей со старших курсов подтянула, отправил, и получил довольно интересные данные. Информацию моему клону они выдавали по нескольким причинам. Во-первых, хотели посмотреть на реакцию клона, вдруг в курсе, а это уже многое меняет. Ведь я живу с Невиллом в одной комнате и в отличие от остальных гриффиндорцев, да и представителей других факультетов, от него не шарахаюсь, а это может значить, что вхожу в его ближний круг. А вот это уже заявка на очень многое. Все же по мнению аристоклана Зумаки очень богат, силен и имеет философский камень. Также о возможном союзе между кланом Узумаки и новым темным лордом Невиллом Лангбаттомом говорит резкое появление в школе моей младшей сестрицы, которую, по слухам, записать, не забыть отправить духов снов к сплетницам всея Гриффиндора, случайно еще до распределения обнаружили профессора в комнате мальчиков в общежитии Гриффиндора, в момент, когда туда направлялся Невилл, а остальные жильцы в темпе свалили, впрочем, как обычно, из комнаты. По их авторитетному мнению, тогда должны были состояться смотрины, но из-за непонятного шевеления профессоров те передвинулись и впоследствии прошли успешно. А я, блин, гадал, чего это кусаги никто не лезет с предложениями руки и сердца. Все, бля, уверены, что ее уже обвенчали с Невиллом, а уводить у этого, по всеобщему мнению, монстра невесту суицидников нет. Теперь точно надо возвращать клона, чтобы обрадовать такими новостями. Во-вторых, они хотели этим показать, что они знают, и не прочь присоединиться. Ну да, пока только идет формирование нового альянса, можно вступить на более выгодных условиях. А в том, что подобное формирование идет, они уверены. Ведь тут, как ни крути, а альянс будет. У меня есть еще одна сестра и, как они выяснили, еще одна близкая родственница, которая прикупила дом и положила денежку в банк, но сама сейчас находится за границей, улаживая какие-то свои дела. Да, хорошо иметь родичей в министерстве, которые не прочь поделиться информацией. Так что есть еще две девушки, которые выйдут замуж, да и в том, что я женюсь, они вроде как не сомневаются. Вот же интриганы малолетние. Я-то думал, все игроки – монолит. А вышло не так. Змейки, получив стратегически важную инфу, решили ею не делиться с остальными игроками, а поделиться со старшекурсниками, которые еще и роднее им приходится. Но в их оправдании можно сказать, что эта инфа не относилась к игре, про которую они старшим не рассказали, да и не смогли бы, так как до этого, но после случая с дуэльным клубом, они все скопом решили подписать магический контракт, который не позволял разглашать информацию об игре и обо всем с ней связанном. Конечно, были пункты, позволяющие это сделать, но нужно было согласие всех подписавших. Инициатива этого контракта исходила в основном от части чистокровных с факультета змеи, как ни странно, маглорожденных. Хотя тут ничего странного, первые привыкли плести интриги на пустом месте, а у местных реально пустое место вся их аристократия, по крайней мере в сравнении с миром Лир. Там каждая значимая семья обладала реальной властью, богатствами и силой, отраженными в их именах. А что тут, те же Малфой, да, деньги у них есть, но реальной силы маловато будет для того гонора, который они показывают. Мелкий Малфой так вообще тряпка, не способная даже врага убить. Можно сказать, тут его горячка превзошел, грохнув профессора на первом курсе, да и после того, как я освежил память по канону, можно сказать, что Локхарта собирались использовать в качестве расходного материала. Да и где это видано, чтобы глава благородного и древнего семейства сам шел в бой, а старший Малфой именно так и поступал. Может, у них есть вассалы, но это понятие тут очень далеко от того, что я под ним понимаю, тут скорее близкие деловые партнеры. У той же Мильфы даже до моего появления было с десяток магов на службе, которых можно было на них отправить, а это не самое безопасное занятие. В общем, тут эдакая пиратская версия аристократии, гонора и самомнения до хрена, а реальных сил и возможностей ни хрена. Да одно то, что они шифруются от обычных людей, о многом говорит. Но вообще, получается прикольно. Невилл, новый темный лорд и могущественный волшебник, хоть это ни разу не так и вообще он не подозревает об этом. Да-да, Невилл находится в святой уверенности, что с ним особо никто не желает дружить и общаться из-за того, что он практически сквип, трус и еще многое другое, что он себе напридумывал. По факту, с ним нормально общаюсь я, в двух экземплярах, это я о клоне, да Полумна. Она хоть и в курсе слухов, но ей не то плевать, не то просто интересно посмотреть на такого страшного Невилла, а может и еще чего. С другой стороны, у нас еще тут есть полтора бывших темных лорда, это я про Тамаката и Тамамилли. Правда, эта парочка из-за более тесного знакомства со мной коллегиально решила, да ну нах, сейчас эта парочка активно работает над тем, чтобы свалить подальше от меня, желательно с плюшками. КТ активно передает свои знания и опыт своей более молодой версии, да еще теперь имеющей женский пол. Вообще, последнее на молодом Томе сказалось крайне положительно, ну в том смысле, что спеси и самомнение значительно поубавилось. Он раньше считал ДДД за сильного врага, который может поломать все его планы, но все же видел пути, по которым есть шанс с ним разделаться, а тут такой красивый я. И, судя по всему, Тома очень впечатлило то, что я, даже будучи в Зюзю, смог склепать полноценное тело и приладить к нему душу, да еще пару способностей сверху накинуть. А уж когда Томми Милли узнал о продолжительности жизни этого тела, вел себя так, как подобает 11-летней девочке, получившей долгожданный и желанный подарок. А уж его физиономия, когда они с Катой задумались о моих возможностях в трезвом виде, пополнила мою коллекцию. А через время Том Милли попросилась в ученики, но была послана ловить Тревора. А еще есть созданная женская версия Горрички с частично вывернутой шкалой ценностей и черт характера и пытливым умом, а еще приличной силой и базой знаний, а также тягой к их получению не тогда, когда пнут под зад, а всегда. И вот что из нее вырастет, даже предположить не берусь. Можно сказать, из-за того, что она довольно умна и далеко не наивна, Дамби и не пытается заняться ее вербовкой, оставит в противостоянии Горричке. Думаю, по тем же причинам он и ко мне не лезет. Хотя, что ему мешает выложить карты на стол и договориться о сотрудничестве? Да многое. Во-первых, для него я ребенок, пусть умный, но ребенок, а сотрудничать можно только с равным. И тут вытекает во-вторых, Дамби мнит себя круче и мудрее всех, да и походу всех приравнивает к расходному материалу на пути к только ему ведомым целям, а уж его общее благо как-то подозрительно сочетается с его личным благополучием. Вспомнить хотя бы освеженный в памяти момент, когда Снег приходит к нему и просит защитить Лили Поттер и ее ребенка от Волан-де-Морда. По идее Святыч должен был ответить, конечно, спасем невинных от сил зла, но вот на практике вышло, а что я получу взамен? Да так только демоны и евреи могут ответить, да и то, последние так прямо клянчить гешефт не будут, а первые при заключении контракта его выполнит, не без попыток наебать, но выполнит. А что имеем тут? Снег горбатится на Дамби, так как продал себя в рабство за спасение Лили, вот только спасаемая, мертва, а у Горрички было счастливое детство, и тут без сарказма, так как могло быть намного хуже. Но вот то, что его жизнь по плану ДДД будет очень насыщенной, но недолгой, он от Снега до последнего момента хранит в секрете, да и ото всех остальных членов Ордена, которых, опять же, пользует в темную. Та же попытка выкрасть у сестренки философский камень силами Ордена была преподнесена последним под таким соусом, что получалось, что они не красть чужое имущество идут, а возвращать украденное, да и использовано оно будет для всеобщего блага. Да и вообще, многие его действия кажутся полным бредом, который каким-то чудесным образом приводит к положительным результатам. И вот тут мне вспоминается Мамонга, этот, честно говоря, туповатый и трусоватый индивид также строил из себя хрен пойми что, и выезжал исключительно на удачном стечении обстоятельств. Может именно поэтому многим попаданцам в отражение этого мира удается творить все, что вздумается, под носом у ДДД и выезжать победителями. А ведь очень может быть, что Дамби не великий комбинатор, а просто удачливый маразматичный фанатик с чернобыльскими тараканами в черепушке. Ведь выдери у того же Мамонги один единственный шурупчик случайности и все полетит в бездну. Но все это в принципе не особо важно, а вот обрадовать клона, а также подготовиться к великой миссии по проникновению в стан врага от золотого дуэта, важно. Клон особой радостью не воспылал, а вот спалить Невилла, так, чисто на всякий случай, если оригиналу какие-нибудь дурные мысли в голову полезут, попытался. Благо я смог просчитать действия клона, сам бы так поступил в схожей ситуации, а потому никто ничего не заметил, а клон получил несколько установок, дабы не баловался с адским пламенем. И вот, в день пира и, соответственно, получение подарков Рончик и Горричка получили почтой подарок от сестрички, в виде 6 флаконов с оборотным зельем. Ну а дальше наши светлые паладины, храбрые, благородные и честные, приступили к исполнению своего плана. Перво-наперво были выловлены в темном коридоре Крэп и Гойл, которые получили по парализующему заклинанию в спину, а после связаны и оттащены в пыльную кладовку, где у них выдрали по клоку волос. Да, сразу видно, что у нас тут представители светлой стороны и истинные гриффиндорцы. Ведь их действия, что сейчас, что в каноне, так подходит под отличительные черты этого факультета, ведь так храбро было ударить в спину или отравить пирожным своих противников. А каким благородством нужно обладать, чтобы бросить их в подсобке, когда по замку ползает неизвестное чудище, да и по первому курсу можно понять, насколько Хогвартс самое безопасное место. Ну и, конечно, предел честности, прикинуться другим человеком для того, чтобы втереться в доверие и выведать секреты. В общем, глядя на то, как эти кадры еще и раздевают своих жертв, ну нет у них Гермионы, которая заранее позаботится о краже формы Слизерина. Благо уже то, что у них хватило мозгов переодеться, а не идти в гостиную Слизерина в форме Гриффиндора. Я думал, какие же удобные у этого всеобщего блага двойные стандарты. Вот сделай такое, слизеринцы, они темные маги и сволочи. А вот если это они проделают, это для всеобщего блага, мы добренькие и светлые, не то что эти темные, а еще смешнее становится смотреть на это, зная, что вроде как эталон зла и тьмы по мнению большинства гриффиндорцев, Малфой даже убить никого не в состоянии, а из-за попытки потом так мучается совестью и страдает, что не каждый мученик так сможет. И напротив него герой света и добра, убивший на первом курсе профессора с особой жестокостью, цинизмом и осознанием своих действий, Горичка. Но главное, эти двое приняли зелье и переоделись в форму Слизерина и отправились на дело. Естественно, перед поворотом в гостиную их перебросило в зеркальное отражение, где все было уже подготовлено, да и я под Хинги Малфоя ожидал этих двоих шпионов. Но на пути наших бравых героев опять встал их непобедимый и злейший враг – дверь. Как же хорошо, что клон прислал им качественные усиленные зелья, которые действуют по 3 часа, да еще и в тройном экземпляре, на случай если один они потеряют, а второй разобьют. С подборкой паролей они возились уже час, и ко мне пришло осознание, что если не вмешаться на этой стадии, вся их подготовка и планирование провалится прямо здесь. Так что телепортировался за угол и уже размеренным шагом вышел из-за угла, когда Рончик пытался родить еще один на этот раз точный пароль. Того, кого нельзя называть в министры маги, скорее спросил, чем назвал очередной пароль Рон. А я приложил руку к лицу. Вот надо было мне поставить на двери оригинальные пароли для достоверности. Но кто же знал, что эти долбодетлы не станут заморачиваться узнаванием пароля при плане проникнуть в гостиную Слизерина. Весьма оригинальное пожелание, Крэпт. Или вы обожрались сладостями так, что забыли пароль. Вообще, нависать над этой парочкой в тщедушной тушке Малфоя было очень неудобно. Ну мы это. Изображать умственно отсталого у Горички всегда получается на диво правдоподобно, так и хочется кричать. Верю. Понятно. И пропел гимн магической Британии. Ну да, бля. Из-за моих постоянных проникновений в гостиную Слизерина староста по 3 раза на дню меняла пароли, да и извращалась с ними как могла. Я же только ржал над ее потугами и мучениями всех остальных, ведь перемещался все равно через тени. Но вот сейчас, хотя морды этой парочки стоили подобных неудобств, чего встали как истуканы, проходите. Пройдя в копию гостиной змеиного факультета и умастившись на удобном кресле, стал ждать, пока эти шпионы, переминаясь с ноги на ногу, все же зайдут. Да садитесь вы. Мне что, надо все ваши действия вслух озвучивать? Нет, Гойл, чтоб неделю не ел больше сладкого. Как выяснилось, твой мозг отличается от такового у нормальных волшебников. По заявлениям мудрых волшебников, сладкое ни разу не положительно влияет на его работу. Выдали уже на пару великие конспираторы и шпионы. А, ладно, только не бродите лишний раз по замку ночью, а то мало ли чего. Это из-за наследника, встрепенулся замаскированный Горичка, который даже не снял свои демаскирующие очки. Ну да, сколько раз можно повторять. И кто это? Шо опять? Да сколько можно уже повторять одно и то же? Ладно, но это в последний раз. Поняли? Да. Хором и кивая, как китайские болванчики выдали чудо-шпионы. КХМ так вот. И взмахнув палочкой спустил с потолка экран и заставил выехать из пола проектор. Среди 4 основателей особо выделялся Салазар Слизерин. Прямых потомков у него не было. Но если проследить родственные связи и историю нескольких незаконнорожденных детей, которые, впрочем, основали древние и уважаемые рода, то можно увидеть. Далее последовала 6-часовая лекция, затрагивающая генеалогические древа всех значимых родов с 1000 какого-то года, а после еще одна, с подробными пояснениями, кто кому кем приходится и кто там кого и с кем нагулял на стороне. Благо у этих шпионов хватало мозгов воспользоваться даваемыми мной перерывами на то, чтобы совершенно незаметно выпить еще порцию оборотного зелья. И когда они уже смотрели на изображение пустыми глазами и пускали нитку слюны, я перешел к главной части. Как вы знаете, тот, кого боятся назвать, носил имя Том Реддл. В те годы на другом факультете обучалась Августа Лангбаттом. И как показывают несколько случайно сделанных колдофото. Конечно, подал все как жутко романтичную историю запретной любви между волшебницей из чистокровной семьи, да еще учащийся на факультете идеологическом сопернике, и бедным полукровкой, пускай и имеющим в предках самого Салазара Слизерина. В общем, очень трагичная история, в которой я, перемешивая реальные исторические данные, подделки, которыми были типа случайно сделанные фото или обрывки из писем, а также домыслы, я подвел к тому, что из всего этого выходило, Невилл является незаконнорожденным внуком Волан-де-Морды. Ну и как обычно в случае с Лангбаттомами, никаких доказательств нет. А вот насчет его родителей есть кое-какие подозрения о том, что, дескать, там не наши поработали, они бы просто Аваду пустили, а кто-то другой, ну там орден один, который в свое время с Волан-де-Мордой боролся и мог нарыть ту же инфу. И то, что сам Невилл остался жив, только подтверждает это, ведь всем светлым известно, какие нехорошие пожиратели смерти личности вообще и одна Беллатриса Лестриндж в частности. Вот у кого точно бы не дрогнула рука угробить даже младенца, а вот всякие любители лимонных долек любят давать второй шанс. Вышли шпионы из подземелий загруженными по самое не могу. С одной стороны, верить поганому слизню нельзя, вот только он ведь рассказывал для таких же подлых слизней, а значит врать не имело смысла. Я же угорал с этой парочки. А ведь я ни разу не констатировал, что дескать так было и так в результате нет, у меня в рассказе четко высказаны были только реальные факты, как тот, что Том и есть Волан-де-Мордой тоже учился тут, а вот все остальное шло с четко выделяемыми приставками как возможно, предположительно, наверное, мне так кажется. Так что я не врал, так, предполагал, рассуждал о возможной истории какого-нибудь отражения этого мира. Осталось только посмотреть, к каким выводам придет эта парочка. И они меня не разочаровали, придя к стопроцентной уверенности, что Невилл не только наследник, но и внучек Волан-де-Морды. Но самое прикольное, что обсуждали всю полученную информацию эти конспираторы, как обычно, в гостиной своего факультета, и совершенно не сдерживаясь. Ну а чего им сдерживаться, ведь почти все уехали на каникулы. Ну а то, что одна из главных сплетниц осталась и сейчас грела уши через приоткрытую дверь, и слышала только особо громкие выкрики Рончика, их не волновало. Как и сидящий рядом с горячкой Кате, глаза которого были с блюдца, а челюсть билась об мраморные плиты тайной комнаты. В не меньшем охренении находилась и Милли, сидевшая в большом кресле, повернутом спинкой к диванчику, на котором расположился дуэт, а потому и не заметивший ее. Про подарки на Рождество для всех я не забыл. Полумне был отправлен кристалл с записью первого сезона Sailor Moon, пусть теперь троллит клона. Директору документы на купленное место на элитном кладбище, конечно же, анонимно, а от меня лично пара теплых носков с подогревом. Снегу древний свиток, описывающий приготовление жутко сложного и крутого зелья. И свиток действительно древний и описывает зелье. Сам лично писал по пьяни пару тысяч лет назад. Я ему за придуманную отмазку даже словарик положил, чтобы он смог заняться переводом. А то ведь писал на языке страны огня. Хотя не думаю, что словарь ему сильно поможет. Почерк у меня после принятого на грудь оставлял желать лучшего. Да что там, я сам в этом свитке не все разобрал, но выкидывать было жалко, а потому подарил Снегу. Гермионе отправил книжку. Для нее это самый лучший подарок. Ну а Филчу второй метатель и запас зарядов для него вдвое больше, чем в прошлом году. А то заметил, что Филч уже второй месяц как экономит заряды. Наверное, попытался найти, где продаются, но так и не нашел, потому решил не чистить. Надо будет потом ему портативную станцию для создания зарядов подарить. А уж как зарядить, думаю, он придумает, ведь у него столько волшебников вокруг носится, которым энергию девать некуда. Нашей Макхкашатине отправил 6 бутылок настоя валерьяны, а то подаренная в прошлом году у нее слишком быстро закончилась. Невиллу, как и планировал, отправил трезубец. Да не простой, а с привязкой на крови, а также с возможностью трансформации в палочку и обратно. И как концентратор он работает в обоих режимах. Но в режиме трезубца есть возможность использовать атаку молниями. С ними тоже пришлось помучиться, чтобы создать визуальный эффект. Молнии вылетали теперь черные, с красным ореолом. Пробивная мощность у них такая, что Авада нервно курит в стороне. Тут только спецщиты помогут, или перекачанные энергии по самые не могу стандартные. Хотя это для местных, но и в других мирах эта вилка шороху навести сможет. Про Тамаката и Тома Милли тоже не забыл. Первый получил ящик Кискоса, на самом ящике крупными буквами написал, кому этот подарок. А то этот даун еще подумает, хотя такое до этого за ним не замечалось, но мало ли, что это ему подарок. А Том Милли получил велосипед. Ну да, я забочусь о будущем и заранее предотвращаю становление этой особы на путь зла. Ведь, как говорил один очень мудрый человек, я почему злой был? Потому, что у меня велосипеда не было. И эта теория подтверждается каноном. Я когда просматривал, обратил внимание, что в комнате Сириуса Блэка был велосипед. Вот почему он не вырос злым и не пошел за Волан-де-Мордой. Добротельнику, наверное, давал кататься иногда, потому тот и спиздил медальон у Волди. А вот если бы предки не зажали ему собственный купить, точно бы поступил на Гриффиндор, после вступил в один сомнительный орден и мотал бы срок в соседней с братцем камере. Генриетте Поттер отправил стильные очки, которые даже в кромешной тьме могут пускать пафосные блики по желанию владельца, ну и еще там всякой мелочевки в них встроил типа магического зрения, регулируемого рентгена и встроенного слабенького заклинания пирокинеза. А вот дорогому другу Горичке отправил резиновый кукиш. А все дело в том, что этот гаденыш даже не подумал сделать мне ответный подарок. И я не настаиваю на каком-то артефакте или паре сотен душ, мне бы конфет хватило, ну или открытки на худой случай, но нет. Хотя обижаться на этого индивида бессмысленно. Он и в каноне был не слишком внимателен к такому и воспринимал все как должное. В остальном каникулы прошли спокойно и без особых происшествий. Ну не считать же за происшествие попытку Тома и Милли пробраться в кабинет директора, дабы воспользоваться омутом памяти. Да, что-то слишком близко к сердцу они восприняли мою шутку, которую я свершил даже не над ними. Главное, чтобы все, чего я наплел, не оказалось реальностью. С окончанием каникул в школу вернулись не только ученики, также прилетело до хрена сов от родителей первокурсников. Дамби, читая их, был очень озадачен, но после ходил с довольной мордой и прямо цвел. Ну да, родители не жаловались, а наоборот хвалили и превозносили таланты директора в области подбора персонала. Ведь он смог заполучить такого великого волшебника на должность преподавателя защиты от темных искусств, что приехавшие домой дети, вместо того, чтобы бездельничать, учились. Вот только хорошее настроение у Дамби продлилось недолго. Да и у меня были небольшие проблемы. Детишки как-то слишком резво зачистили 6 данжей и выполнили 3 квеста. И это всего за 2 недели. Я рассчитывал максимум на 2 данжа и 1 квест. Все же основная ударная мощь у них это Полумна со своим лучом добра, а она кастануть его больше чем раз в неделю не может. А тут такое. Рулетка тоже не могла выдать мальцам нечто такой же убойности, так как я перестал ее подтасовывать, да и нет там ничего такой силы. Но ответ на этот вопрос вскоре выяснился. Ранним утром прискакал министр магии верхом на главе попечительского совета в сопровождении глав департаментов и авроров. И все эти люди, находясь в просто чудесном расположении духа, отправились прямиком в кабинет директора. И дело тут оказалось очень интересное. Детишки на каникулах, те, что маглорожденные, поскрипели извилинами и поняли, что с палочкой и артами хорошо, а с палочкой, артами и пушкой еще лучше. Так что эти умники, реально умники, так как с Коктеврона, связались с чистокровными и попросили прислать зелье для запудривания мозгов. Те прислали, а несколько этих кадров намешали это добро в печенье и пошли по городу гулять и встречных полицаев печенькой угощать. Ну а после того, как те опробуют выпечку, они очень вежливо просили одолжить им табельное оружие и патроны к нему. За каникулы эти деятели обчистили 46 полицейских. Сами же стражи закона плохо запомнили приметы тех, кому, по непонятным для них самих причинам, они отдали оружие. Максимум чего от них можно было добиться это того, что это были не то дети, что бред, не то карлики. Следствие склонялось к версии о террористической группе из карликов-гипнотизеров, скорее всего ирландцев, готовящих какой-то теракт. Но на этом они не остановились. Все же с собой много боеприпасов полицейские не носили, а один из маглорожденных присоединился к общей переписке и поведал, что у его бывшего школьного друга папка капитан и служит на какой-то военной базе, и тот хвастался, что бывал там и видел целый склад с оружием. В скором времени тот офицер был угощен фирменным печеньем и расспрошен на предмет, чего интересного там у вас на складе лежит, и как проще всего все это с этого склада стянуть. Ну а дальше у них все прошло вообще просто. С помощью карт с запечатанными заклинаниями невидимости и конфундусом они пробрались на склад, а уже оттуда силами домовых эльфов, которых очень прилежные дети попросили на некоторое время у родителей, довольно приличная часть склада была растащена, и вроде бы молодца, нормально так сработали, но они все же еще мелкие дети, а потому кое-что упустили. Оружие и боеприпасы были поделены по-честному между участниками операции, но так как не у всех маглорожденных были вместительные сундуки, а нахапали они много, а то, что не влезло, спрятали в надежном месте, под кроватью, в чулане, в шкафу, в подвале. Многим даже в голову не приходило, что такие места ненадежны. Ну а то, что из-под кровати каким-то мистическим образом исчезает пыль, так это скорее всего магия, но никак не мать с веником, которая прекрасно знает обо всех сверхтайных вещах, там запрятанных. Вот во время такой уборки предки одного юного волшебника и наткнулись на ящик гранат под кроватью. Естественно, такая находка повергла их в шок, и они даже не подумали о магии. Ну да, где магия, а где вполне себе боевые гранаты. Да еще и по телевизору министр объявил о подозрительной активности террористов. О находке, конечно же, было сообщено куда надо. Ну а далее спецотдел по паранормальным делам, оказывается, тут и такой есть, сложил 2 плюс 2. Но, так как детишки уже укатили на учебу в магический мир, устроить допрос с пристрастием не вышло. Но они доложили наверх, а там уже министр немагической части связался с министром магической и поинтересовался: «Вы чё там, вообще охренели?» Ну это если кратко, так-то его претензии и вопросы заняли намного больше страниц текста, но общий смысл сводился именно к этому. Наш же многоуважаемый министр магии, получив пистон, решил поделиться своими незабываемыми ощущениями с ближними, да и козла отпущения надо было срочно найти. И вот с этим желанием все эти личности явились к директору Хогвартса. Ну а к кому еще? Ведь именно он отвечает за детишек, и если они творят такое, значит, это он не досмотрел, а значит, он крайний. Спорили и припирались они долго. Дамби ни в какую не хотел давать устроить массовые обыски, так как сие явно сильно повредит его репутации. Ну да, он не за кучу оружия и взрывчатки переживает, а за одну черную тетрадку, обнаружив которую, Авроры поднимут хок на уши, мелкая Уизли вылетит из школы, а следом за ней и Артур полетит с работы. Ну и, как следствие, ДДД лишится толпы шестерок, да и ему могут устроить проблемы. Я же, чтобы не рисковать, заменил свой сундук на аналогичный, но с более компактной комнаткой, где была кровать, стол, стул и шкаф. За такое мне максимум могут погрозить пальчиком за использование небезопасной для меня вещи. Но, как оказалось, не я один такой умный, мой клон тоже умен, а потому все игроки были предупреждены, ну и с помощью клона все провокационные вещички были запечатаны или перетащены в Стравгах. Обыск вещей учеников все же произошел, но, во-первых, обыскивали только маглорожденных. Ну да, тут аристы из попечительского совета, скрипя зубами, были вынуждены встать на сторону ДДД, так как некоторые передали детишкам в школу несколько сомнительной законности артефактов. Во-вторых, обыск прошел тайно. Дамби собрал всех учеников в большом зале и 3 часа полоскал мозги речами ни о чем, а Авроры в это время шерстили комнаты с вещами маглорожденных. Правда, парочка рискнула здоровьем и полезла и ко мне в сундук, и, судя по всему, делали они это целенаправленно. Честно, не знаю, чего они хотели там найти. Может, философский камень, так я что, да-да-да, чтобы камень в школе прятать, а может просто какой компромат. Но гадал я, наблюдая за ними, недолго, не найдя ничего противозаконного или компрометирующего, эти щедрые люди решили этим противозаконным и компрометирующим поделиться, и подложили мне парочку очень подозрительных вещичек, которые тянули на немалый срок на местном курорте Азкабан. Не, я, конечно, хотел посетить это место, но не сейчас, а потому переместим вещички в инвентарь, а вот эти рожи я запомню. Как и ожидалось, минут через 20 в комнату вошли уже другие Авроры, плюс министр, несколько членов попечительского совета, включая белобрысого павлина, и наша глубоко уважаемая декан, которая немного возмутилась инициативе Авроров проверить вещи и других учеников, но только в этой комнате, так сказать, для статистики. Павлин не возражал, а даже поддерживал эту идею, как и министр. Кошатина тоже не особо-то и упорствовала, так, возмутилась чисто для галочки и все. И о чудесное совпадение, Авроры решили начать обыск с моих вещей, и даже именно с моего сундука, но, ничего там не найдя, они даже не стали продолжать обыск и с кислыми минами удалились. Ну и эти рожи я запомнил, так что страшная мстя будет осуществлена. Но, как говорится, месть это блюдо, которое нужно подавать холодным, так что я подожду немного. А вот причина, почему они решили мне подкинуть эти арты, больно банально. Хотели их найти, а после выторговать у сестренки камень, под угрозой отправки меня в Азкабан. Вот же ироды. Этот спектакль планировался курсе так на 5-м. Там бы эта розовая жаба не упустила бы возможности подложить мне какую бяку и объявить виновным, а после отправить в Азкабан и начать шантажировать сестричку. Вот тогда можно было спокойной совестью спускать на них пару легионов нежити и ставить всю магическую Британию в позу пьющего оленя. Главное обойтись без особых жертв. Местные, честно говоря, до жути трусливые. Это по их действиям во время террора Волан-де-Морта, как в первый, так и во второй раз, видно было. Ведь у каждого есть палочка, а это оружие, а егерей этих всего сотня, может две. Да их же тупо толпой запинать можно. Но нет, все будем тихо сидеть и ждать, пока нас не спасет младенец, а после подросток. Так что стоит появиться армии нежити и прозвучать требованию: сдавайтесь или умрите в мучениях, как все поднимут лапки и преклонят колени. Ну а десяток дебилов, которые захотят погеройствовать, можно и пристукнуть. Но вот чтобы у них не возникли ненужные вопросы, тех двоих, что подкладывали мне арты, мы уберем в Стравгах. Благо они, чтобы не маячить на глазах остальных, ходят по пустому коридору. Ну а там их встретит несколько десятков рыцарей смерти и старший лич. А насчет их исчезновения я отмазку придумал. Вечером пойду жаловаться директору, что у меня из сундука пропали деньги на карманные расходы. Ну да, тот самый миллион, кучу золота я демонстрировал, когда собирал ставки, да и директору до этого говорил о том, что у меня такие деньги есть, так что не подкопаются. Ну а также нажитое непосильным трудом великое лечебное зелье 2 штуки, портсигар артефактный 3 штуки, куртка замшевая 4 штуки, в общем, много чего ценного пропало. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 28. Хай, я поднял знатный. Ну а чё, у меня до хрена всего спиздили. Я даже поклясться могу, что у меня в сундуке лежало все, что я перечислил, а теперь его там нет. Ну да, я сам из инвентаря все это выложил. Кое-что и создать пришлось, ну а после положил обратно. Дамби, да и министр, конечно, пытались давить авторитетом, но быстро обломались. Я связал их с сестренкой. Клона я предупредил заранее, так что праведный гнев и угрозы он отыграл на 5 с плюсом. Морды этой парочки пополнили мою коллекцию, когда сестренка по другому зеркалу связалась с одним из членов Международной конфедерации магов и поинтересовалась, бывают ли у них случаи, когда в школах обворовывают учеников, и не конфеты там взяли, а некоторые ценные артефакты и немалую сумму денег. Тот уверял, что в его родной Ильверморне такого бесчинства отродясь не было и не будет, ну и поинтересовался, где же случилось такое безобразие. Сестренка высказалась, что сие пока не подтвержденные слухи, и она не может возводить напраслину, но вот если все подтвердится, то тогда она позаботится, чтобы об этом узнал весь мир. Оба умника намек поняли правильно и начали уверять, что они приложат все силы, чтобы отыскать пропажу и наказать злодеев по всей строгости закона. Ну и попросили меня помалкивать о произошедшем, чтобы не спугнуть преступника или преступников. И уже на следующий день меня обрадовали первыми результатами расследования. Как выяснили бравые авроры, некие, пока еще неизвестные, злоумышленники под оборотным зельем проникли в школу, использовав личности двух честнейших и уважаемых авроров. Сами же жертвы были найдены мертвыми. Да-да, злоумышленники оказались крайне жестокими, темными магами и очень опасными. В общем, министр, ДДД и глава Аврората 2 с лишним часа полоскали мне мозг. Если кратко, то они говорили о том, что сделали все возможное, но если продолжить, то можно нарваться на ужасных людей, которые в отместку могут и кого из родных убить. А у меня 2 сестры. В общем, подталкивали к тому, чтобы я испугался и прекратил требовать продолжить расследование, ну и не угрожал им тем, что вынесу все это на мировую арену. Ну да, если об этом узнают, Дамби тут же попрут с поста главы Международной конфедерации магов, да и министру это грозит похоронами политической карьеры или крупными неприятностями. Но стоит признать, заливали они красиво, а главное, правдоподобно. Так и хотелось встать с неудобного табурета и аплодируя кричать: верю. Хотя нет, ни грамма не верю, так как парочка героически погибших все еще жива и относительно здорова. Просто отдыхают в одной из камер в подвале моего дома на Тисовой. И ладно, ДДД и министр, эти политики, им врать так же естественно, как дышать. Да и они только врали, а вот глава Аврората вздумал угрожать. Конечно, не от своего имени, а от лица неких неизвестных преступников. Но ведь угрожал, да еще нависал надо мной и, можно сказать, пытался давить морально. Мне в эти моменты было очень тяжело не заржать. Ну вот честно, где этот кривляющийся придурок и хотя бы наш родной Марина? Так что несколько десятков веселых моментов я ему устрою, в отличие от министра и ДДД. Эти обделаются относительно легко. Да и Малфою, он тоже поучаствовал в этом деле. Но какие же прошаренные ребята мне попались. Они и от министра получили задание, и от своего непосредственного начальника, так еще и за халтурку от Малфоя взялись. И все это в отношении бедного и беззащитного меня, Ироды. Также решился вопрос с действиями мелких в отношении маглов. Так как обыски ничего не дали, козлом отпущения решили сделать одного уже пойманного с поличным маглорожденного. Пацан правда проявил твердость духа и никого не сдал, хотя тут наверное контракт о неразглашении давил, но, как бы то ни было, вину он взял на себя. В результате его отчислили из школы и сломали палочку. Но самое интересное, для всех интересующихся учеников он просто перевелся в другую школу, так как родители переехали за границу. Последнее, кстати, правда, родители переехали, вот только забыли забрать свое чадо, хотя и про то, что у них это самое чадо есть, забыли. Я, конечно, понимаю, что отдел по стиранию памяти у маглов из-за этого случая пашет хрен знает сколько сверхурочно, но вот так вот пакостить мелкому пацану как минимум низко. Но пацан не остался на улице. Мой клон воспользовался ситуацией и заявил всем остальным игрокам, мы своих не бросаем, так что хрен ему, а неспокойная жизнь в магловском мире, полезешь в самое пекло вместе со всеми. Народ идею поддержал. Клон поднял свои связи, но у меня разрешение спросил, и пацану сделали магопластическую операцию, достали новую палочку, а также сняли жилье в Хаксмиде, чтобы он мог пробираться к школе и около нее переходить в Стравгах. С того времени наступило некоторое затишье во всем. Игроки особо не активничали и вообще шифровались и обдумывали общий устав, подкрепленный контрактами и обетами, ну и дальнейшие планы на будущее обсуждали. Из этих обсуждений стало ясно, что волшебникам очень даже понравились разработки маглов, а именно оружие. Несколько перваков с Коктеврана уговорили старших помочь зачаровать оружие. Те даже толком не зная, чего это такое, согласились, да и вообще увлеклись процессом. Ничего сверхъестественного у них, конечно, не получилось, но вот поставить своеобразный магический глушитель и подавитель отдачи они смогли, ну и чары расширения пространства на магазины наложили. Но пока особо сильно не активничали, больше тестируя новое оружие, которое имело очень большой недостаток в виде конечных боеприпасов. На то, чтобы спереть еще, у них пока смелости не хватало. Местное правительство тоже особо не зверствовало, перед маглами они и отчитались о том, что злоумышленник найден, наказан и больше такого не повторится. Меня, правда, продолжали кормить завтраками, в смысле, сегодня результатов нет, но мы работаем, может все будет завтра, а нет, завтра выходные, так что заходите через пару дней. Когда мне клон передал сие в письме, я не поверил и подумал, что он просто так выразился. Но, как он потом уточнил по зеркалу, это была цитата. Он даже мне воспоминания скинул, чтобы я заценил. Вот после этого мне стало понятно, почему авроры не могли поймать Волан-де-Морду и любителей пожрать. Те просто делали свои вылазки, когда в Аврорате был выходной. Нет, конечно, авроры не дураки, они поняли, что Володя пользуется тем, что они как нормальные волшебники работают раза так после пятого, и решили перенести выходные. Но Волди оказался не так просто и имел осведомителей, а потому у бравых авроров опять ничего не вышло. И тут они решили пойти на беспрецедентные меры, работать посменно, чтобы, значится, в выходной кто-то добыл при исполнении. Но Волан-де-Морд оказался подлым типом, и начал устраивать свои коварные нападения по ночам. Да-да, когда у честных волшебников уже закончился рабочий день. Понимаю, что это звучало как бред, но после того, что мне прислал клон, других мыслей у меня поначалу не было. Хотя понятно, что от клона таким методом хотели отделаться, но слово, как говорится, не воробей, а у клона цельная Рита Скитер на поводке есть. Так что клон, с моего дозволения задал еще несколько уточняющих вопросов в Аврорате насчет выходных, а после предоставив Рите воспоминания, примерный план, который состоял из того бреда, что я родил после того, что услышал, и дал команду ФАС. Буквально через несколько дней вышла разгромная статья под названием «Правда о борьбе Аврората с тем, кого нельзя называть». Там Рита постаралась на славу, растянув мой бред на полноценную статью, и даже привела десяток примеров и нашла несколько свидетелей, которые подтверждали, что Авроры явились на место происшествия только наутро. Из этой статьи обывателям стало понятно, что спать спокойно они могут только с 8 до обеда, ну да перерыв на обед, святое, и после обеда до 5, но только 5 дней в неделю. В остальное время, увы и ах, Авроры не защитят, им не настолько много платят из тех налогов, которые собирает министерство с честных граждан, чтобы они работали сверхурочно. После этой статьи креслице под задом министра зашаталось не на шутку, и он поступил как подобает настоящему политику, нашел крайнего, на которого и спихнул всю ответственность за косяки. Так что со своего поста вылетел глава Аврората, ну и тот, кто давал интервью клону, ну и еще порядочно рядового состава, в который вошла и нимфа Доротонкс, а все потому, что вместо того, чтобы пребывать на службе в положенное время, она моталась по очень важным заданиям ордена Горелого Петуха. И если раньше на это всем было относительно все равно, ну да, чтобы проверить, где шляется стажер, надо было отрывать свою задницу от удобного кресла и куда-то идти, то вот теперь новому начальнику стало очень даже не плевать, так как пердак пригорал у министра, а тот в такие моменты оказался крайне деятельным человеком. Уизли, между прочим, тоже попали под раздачу. Артур из-за своего явного непрофессионализма и за то, что злоупотребляет служебным положением, был понижен в должности. Ну да, проверка обнаружила у него зачарованный автомобиль, а он вроде как работает в секторе по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов, но сам же незаконно пользуется зачарованным авто. Так что рыжим придется затянуть пояса потуже, ну или сильнее трясти Далькофила на предмет компенсации за появление еще одной детятки. Сам же Далькофил был крайне занят, его тоже трясли все, кому не лень, а не лень было многим, уж больно на многих крутых местах наш святыч умастил свой зад, и приходилось этому мудрому старцу крутиться, как белка в колесе, чтобы не потерять насиженные места. Так что на школу он вообще забил. Впрочем, он и до этого сильно внимания ей не уделял, занимаясь хрен знает чем. Снег таки попробовал сварить по подаренному рецепту зелье и стал жертвой взрыва котла. И нет, надежды всего Гриффиндора на летальный исход этого дела не оправдались. Но шок от первого появления Снега на людях держался долго, и рога у него не выросли, а вот волосы, в общем, ему теперь можно в рекламе про Head & Shoulders, или еще какой шампунь, который делает волосы мягкими, блестящими и шелковистыми, сниматься. Но главное, эффект от зелья неубиваемый. Сам видел, как Снег в порыве эксперимента жиром волосы натирал, но один взмах роскошной шевелюрой, и они опять выше всяких похвал.